то казачка. Рядом, тесно прижавшись к его коленям, стоял совсем маленький мальчик. На голове у него золотистым барашком велись давно не стриженные кудри. Большие синие глаза с напряженным недетским выражением следили за отцом. Тонкое нервное личико пугливо морщилось от громких визгливых выкриков и топота сапог. Когда кто-нибудь из гостей или хозяев протягивал мальчику кусок пирога или другое лакомство, он ежился, прятал назад руки и теснее прижимался к отцу. Но отец не обращал ни на что внимания. Казалось, что веселые плясовые мотивы, которые он сам извлекал из своей скрипки, болезненно резали его слух. И все время, пока он играл по требованию хозяев, какая-то недоумевающая горькая улыбка не сходила с его длинного бледного лица. И вдруг, в самый разгар веселья, когда сам хозяин пошел в присядку вокруг своей дородной сватьи в зеленой оборчатой юбке, когда гости, хлопая в ладоши, вытолкнули на середину чебатого жениха и застыдившуюся невесту, лицо музыканта приняло какое-то новое, важное и проникновенное выражение, а скрипка, протяжно вздохнув, перешла на тоскливую мелодию. У Динки оборвалось сердце. Ей почудилось, что кто-то жалобно, страстно и безнадежно зовет на помощь. Она схватила за руку Федорку, но вокруг все затопало, загоготало, закричало. «Эй, ты, малохольный, куда тебя занесло? Грай го пока, бисова душа! Не наводи тоску, чтоб тебя свиньи съели! А ну, влейте ему в глотку горилки! Замолчи, кажу, тоску наводить, а то выгоню к чертовой матери!» — стучал кулаком подвыпивший хозяин. «Тато, тато!» Подняв к отцу испуганное личико и цепляясь худенькими ручонками за его рукав, шептал Иоська. «Тато, грай веселую, бо нас выгонят, тато!» «Грай го пока!» — стучали ногами гости. «Тато, тато!» — плакал ребенок. «А что такое? Чего ты хочешь, Осенька?» Словно проснувшись, спрашивал отец и, опустив скрипку, тревожно смотрел на сына. «Чего ты плачешь, мой сыночек?» «Тато, грай веселую!» — вздрагивая от слез, повторял мальчик. «Что? Веселую? Ну, почему нет? Гости хотят веселую. Так ты бы так и сказала, зачем плакать?» Вытирая клетчатым платком слезы сына и обращаясь к притихшим гостям с мягкой, словно извиняющейся улыбкой, он добавил. «Я же понимаю, гапак так гапак. Я могу все, что угодно, пожалуйста. А зачем делать такой шум?» Он поднял смычок и, склонив на бок голову, заиграл гапак. Динка бросилась из хаты. Федорка догнала ее уже на краю села. До хутора было версты полторы. Девочки шли по пыльной проселочной дороге. По обеим сторонам колосилась рожь. Усатые колосья с тихим сухим шелестом склонялись на тропинку. Месяц светил на запрятавшиеся во ржи васильки. Где-то далеко, лениво ворочая колесами, скрипела телега. А Динка жадно выспрашивала у Федорки все, что она знала про музыканта. «Я ж тебе кажу, что он малохольный, но я кто прямо сказать с ума рехнулся, бо у него была жинка, Катря, красиво-красиво, и они дуже любились. А потом она застудилась и померла. Вот перед тем, как вам приехать на хутор, она в тот год и померла. И Оске только 4-й годочек шел». «Подожди, ведь ты же говорила, что этого музыканта зовут Яков!» — сдвинув брови, допытывалась Динка. «Так почему же люди не называют его настоящим именем, а придумывают всякие дурацкие прозвища?» «Да кто как, а чаще всего просто малохольным». «Да ты что, с ума сошла?» Динка даже не находила слов от возмущения и, остановившись на дороге, молча смотрела на подругу. «Чего?» – растерялась Федорка. «То ж правда, ты ж сама чула. Нема у него постоянного имени, а кто как хочет, так и называет», – невинно повторила Федорка. «У каждого человека есть имя, а у этого музыканта такой талант, а ему всякие дураки смеют кричать «малохольный» и его мальчик Иоська плачет.